Глава первая. Колыбель цивилизации. На протяжении примерно 35 тысяч лет после Адама колыбель цивилизации находилась в Юго-Западной Азии. Она простиралась от долины Нила на восток и чуть севернее. Проходила через Северную Аравию, охватывала Месопотамию и доходила до Туркестана. Решающим фактором в появлении цивилизации в этом регионе стал климат. Именно эпохальные климатические и геологические изменения в Северной Африке и Западной Азии положили конец ранним миграциям адамитов, преградив им путь в Европу из-за расширения Средиземного моря и изменив направление миграций на северное и восточное в Туркестан. Ко времени завершения этих подъемов суши и связанных с ними климатических изменений, примерно за 15 тысяч лет до нашей эры, цивилизация во всем мире зашла в тупик, если не считать культурной закваски и биологических резервов андитов, которых по-прежнему сдерживали горы на Азиатском Востоке и разросшиеся леса на Европейском Западе. Климатической эволюции предстояло завершить то, что оказалось не под силу всем остальным факторам, заставить евразийского человека сменить охоту на более прогрессивные занятия – скотоводство и земледелие. Эволюция может быть медленной, однако она невероятно эффективна. Ввиду того, что древние земледельцы повсеместно использовали рабов, в прежние времена и охотник, и скотовод свысока смотрели на фермера. Земледелие веками считалось недостойным занятием. Отсюда возникло представление о том, что возделывание земли было проклятием, хотя оно является величайшим счастьем. Даже во времена Каина и Авеля жертвоприношения пастухов ценились выше, чем дары земли. При трансформации из охотника в земледельца человек обычно проходил через стадию пастуха, что относилось и к андитам. Однако чаще, под действием климатических факторов, целые племена претерпевали вынужденную эволюцию, превращаясь непосредственно из охотников в преуспевающих земледельцев. Правда, прямой переход от охоты к обработке земли наблюдался только в тех регионах, где был высокий процент смешения с фиолетовой расой. Эволюционные народы, в особенности китайцы, уже в древности научились сажать семена и выращивать зерновые культуры, благодаря наблюдениям за проросшим зерном, случайно намокшим или же оставленному в могиле в качестве пищи для усопшего. А на территории всей Юго-Западной Азии, в плодородных устьях рек и прилегающих равнинах, андиты внедряли усовершенствованные методы обработки земли, унаследованные от своих предков, которые сделали земледелие и садоводство главными занятиями на территории второго сада. Тысячелетиями потомки Адама выращивали культивированные в саду пшеницу и овес во всех горных местностях вдоль северных границ Месопотамии. Здесь наследники Адама и Адамсона встречались, торговали и общались друг с другом. именно вынужденное изменение условий жизни привело к тому, что столь значительная часть человечества стала всеядной. И сочетание пшеницы, риса и овощной диеты с мясом, которое давали стада, стало огромным шагом вперед в укреплении здоровья и физической силы этих древних народов.